Сказитель, известный баллад красотой, поведал однажды рассказ мне такой. Жила в Самарканде девица одна, не речи, а сахар роняла она. Блеск солнца, затмивший своей красотой, подвижников строгих смущала покой. Как будто, создав ту девицу, Творец явил наивысшей красы образец. Пойдет ли, следят все влюбленно за ней, все рады пожертвовать жизнью своей. Бродил постоянно за ней по пятам влюбленный один. Увидав его там, та дева воскликнула гневно: «Конец надеждам своим положи, о глупец! Ты мне на глаза попадаться не смей, не то распростишься ты жизнью своей!» Сказал ему некто: «Довольно, забудь! Доступней предмет поищи где-нибудь, ты здесь ничего не добьешься, меж тем от горя, тоски и сохнешь совсем». Но вот продолжение рассказа, и в нем, согласно с любовью, ответ мы найдем. Услышал влюбленный безумец упрек, и с тяжким стенанием в ответ он изрек: «О, пусть обнажит она острый кинжал, о, пусть бы во прах я сраженный упал! Прохожие скажут тогда надо мной: сражен он жестокой любимой рукой. Умолкни, меня не брони, не порочь, не в силах уйти от любимой я прочь. К отказу от страсти меня не зови, себя пожалей, коль не знаешь любви. Оставь же меня, я готов ко всему и с радостью смерть от любимой приму. Ночами бываю я жертвой огня, но утро опять возрождает меня. Ну, пусть я умру у нее на глазах, зато повстречаюсь с ней в райских садах. Не бойся любви, к ней навстречу иди. Сраженный любовью зовет, сади». Ну что, уж устал ты? Но слушай, сейчас, смотри, мотылек войдет в мой рассказ. Раз дал мотыльку кто-то добрый совет любви отыскать поскромнее предмет, пред гордой свечой увиваться тебель, ищи же другую доступную цель. Никто не поддержит тебя, мотылек, от всех ты услышишь один лишь упрек. Внемли, мотылек, что ответил тогда: «Ах, если сгорю я, ну что за беда? Я стал и без этого жертвой огня. Огонь этой страсти обуглил меня. Я знаю, смеется она надо мной. Ну что же мне делать, коль отнят покой? Пойми, ведь в огонь я бросаюсь не сам. Покорен я власти влекущим цепям. Когда вот я стану добычей огня, тогда вот жестокая вспомнит меня». Сказал Саади: «Кто не слышит совет, пред тем красноречие тратить не след. Влюбленный советом ничьим не внимал, в мечтах недоступной он стан обнимал. В любви ослепленный одно он твердил: для жизни во мне нет уже сил. Тот жертвы боится, кто любит себя. Любовники жертвуют жизнью, любя. К чему дожидаться назначенных дней? Умру я в ногах у любимой моей, страдальцы любви. Я завидую вам. Знакомы вам раны, знаком и бальзам. Спросил я страдальца любви, отвечай, куда ты стремишься, в ад или в рай? Ответил, меня вопрошаешь, к чему? Куда приведет меня, то и приму. Да, чей разум уже помутнен от любви, к здравому смыслу его не зови. Ты слышал, что рёк мотылёк в тот раз? Теперь о свече я продолжу рассказ. Я ночью бессонной однажды тайком подслушал беседу свечи с мотыльком. Он молвил, я гибну от сладкой любви, и это понятно, но слезы твои что значат? Свеча отвечала, живет в разлуке со мною возлюбленный мед. С тех пор, как не видит любимого взгляд, скорблю, как несчастный любовник Фархад. Так молвила слезы, обильно точа, по желтым ланитам в печали свеча. Ты ветренен, тяжких не знаешь ты бед, в тебе ни смиренья, ни верности нет. Обжегшись, бежишь ты в испуге, а я сгораю на месте, я слезы струя. Тебе обжигает любовь лишь крыла, а я неизбежно сгораю дотла. На свет мой веселый глядишь до зари. О нет, ты на слезы мои посмотри. Я как Саади, он улыбчив на вид, но сердце от муки любовной горит. Хоть прахом ты стал, Саади, не беда, бессмертны творения твои навсегда. Так сладко сказать мог лишь Саади, за речью его, коль умен ты, следи, любовник, не бойся страданий любви, ты путы соблазнов житейских порви. Коль любишь, вперед устремляйся смелей, ни стрел не пугайся, ни града камней. Вступать в океан берегись, но вступив, отдайся, коль бури захватит порыв. Страдальцы любви, хоть завидую вам, но только достойным хвалу я воздам. Истории я несколько вам рассказал, в чем счастье любви я вам показал, а любящих хватит. Теперь вот для вас, отцы вы и дети, готов мой рассказ. Беспечно, игриво резвился я встарь, но младость моя не вернется, о царь. Как нищий гляжу я теперь на юнцов, завидую прелести юных годов. Ну как не глядеть мне на юных теперь? Протекшую жизнь вспоминаю, о верь, мне ведь сожаления остались одни, а скоро и жизни окончатся дни. Сей мир мудрецом ни во что не ценим. Уходим в могилу один за другим, но только для старца приходит конец, на смену для жизни приходит юнец. Безжалостно в детстве я тех обижал, кто был предо мною бессилен и мал, но дал тумака мне однажды силач. И стал мне понятен обиженных плач. Наказывал палкою сына отец. «Не бей ты меня!» — взмолился юнец. «Ведь ты мой защитник от всяких обид, но кто же меня от тебя защитит?» Блажен, кто, прослушавши мудрую речь, сумеет пример надлежащий извлечь. И если умен ты и чуток, следи за словом моим, зовется Ади. Коль холишь вниманием своего ты отца, это добрый пример для сына юнца. Ведь если враждует с родителем сын, бывает разгневан отец господин. И если родным не угоден родной, изгнанию подвергнется он, как чужой. Чтоб память оставить ты мог среди людей, добру, благонравию учи сыновей. А если не добр твой сын, не умен, умрешь ты, как будто потомства лишен. Вот слышал я, некто подпиливал ствол, усевшись на ветке. Садовник пришел, взглянул и подумал: мне что за беда? Себе, а не мне, он желает вреда. Ах, в жизни страдать будет сын без конца, коль в детстве имел баловство от отца. Ты сына воздержным, разумным взрасти, знай, нега и холя сбивают с пути. Сын лучше не стал, что в богатстве процвел. Осел в чепраке дорогом все ж осел, и сын, что возлюбит лишь стол да кровать, четвероногому будет подстать. К нему будь взыскателен в детских годах, к добру приохоть, к злу внуши ему страх. Кто доброе сеет, добро его плод, кто злое посеет, злодейство пожнет. Известно давно, сказал ведь мудрец, быть должен для сына примером отец. Отца невнимание приводит всегда к чужим злым влияниям, а это беда. Ребенок, не знавший наставника кар, получит жестокой от жизни удар. Но знай, что начавшим учиться, сперва полезней угроз поощрения слова. Одно из ремесл пусть изучит твой сын, хотя б ты богатством и был исполин. Как знать, что случится? Вдруг будет в чужой заброшен он край коловратной судьбой. На деньги свои не надейся, из рук уходят большие сокровища вдруг. Но если твой сын ремеслом овладел, минует его попрошайки удел. Тугая мошна все ж иссякнуть должна. У люда ремесл не пустеет мошна. Пословица правду гласит, а не ложь. Лишь то, что посеешь, то и пожнешь. Не холь, но в достатке семью успокой, чтоб сын твой не мучился завистью злой. Дурных воспитателей тотчас гони, к пороку детей приучают они. Людей нет на свете злосчастней юнцов, чье имя чернеет скорей их усов. От этих развратников юных беги! Для чести отцов это злые враги. Увидев юнца с побродяжек гурьбой, несчастный отец, ты руки умой, не плачь над могилой такого юнца. Сын падший умрет пусть скорее отца. А ну, хватит о детях, о женах сейчас для вас, о мужья, поведу я рассказ. услышавши мысль или хотя бы намек, возьмется один, глянь, в притчу облек. Коль ты прозорлив и разумен, следи, полны назидания слова сади, и если его не отринешь ты речь, насущную пользу сумеешь извлечь. Скорбя, чуть не плача, о ссорах женой рассказывал старцу супруг молодой. У мельницы нижнему жорнову я подобен под бременем злого житья. Зачем убиваться, был старца ответ, терпи, ибо срама в терпении нет. Ты жорновом верхним бываешь всю ночь, сумей недовольство свое превозмочь. Оба нам в жизни нужны жернова. То муж, то жена, глядишь, голова. Мука тонко сыплет меж двух жерновов. Притрутся друг к другу, помол и готов. Днем жерновом нижним побыть не беда. При розе шипы ведь бывают всегда. Вкушая от дерева сочных плодов, царапины веток терпеть будь готов. Да, немалое время потребно, чтоб в суть и в душу жены ты мог заглянуть. Вот как-то в одной я книге читал, что некто во сне сатану увидал. Как ангел прекрасен, как кедр он велик, как солнце лучами сиял его лик, сказал человек, ужель это ты? У дьяволов нет ведь такой красоты, как месяц красив ты, зачем же тогда являешься в мир безобразным всегда? Тебя представляют внушающим страх и в банях народных, и в царских дворцах, молюют тебя безобразным, кривым, с лицом почерневшим, противным и злым. Низвергнутый дух, услыхав сей вопрос, с рыданием и стоном в ответ произнес: «Счастливец, ты прав! Я совсем не таков, но кисть ведь, о горе, в руках у врагов. Вот так же и я. Неизменен мой нрав, но враг мой клевещет, бесчестен, лукав». Так слава дурная о женах плохих пачкает имя хороших других. Чеснок ведь пахучие розы, кимвал и лиру, и арфу всегда заглушал. От мудрого старца я слышал наказ, полезны такие наказы для нас. Женой добродетельной, честной в делах, ликуй, о бедняк, точно сам падишах. Невзгоды тебя устрашать не должны, утешут объятия верной жены. Коль ладно живешь ты супругу любя, Создатель с любовью глядит на тебя. Красивая женщина честность свою, когда соблюдает, супруг как в раю. Ах, счастлив на свете всех более тот, кто дружно с любимой женою живет. Вот муж раздраженный в кешской стране промолвил своей некрасивой жене: «Коль Бог некрасивой тебя уродил, на лик не клади ни румян, ни белил, возможно ль, чтоб розою ива цвела, и негра возможно ль отмыть до бела? Но ежели ласкова будет жена, ликуй, пусть лицом некрасива она. Верь, лучше такая красавица злой, прикрыта ее дурнота добротой». Я слышал однажды слова двух мужей, от женщин, изведавших много скорбей. Один, если б не было женщин дурных. Другой, лучше б вовсе не было их. Да, злонравных беги, будь они хоть пери. На коль добронравна уродка, бери. Ведь уксус как сладость воспримет она из мужниных рук, а иная жена ест сласти лицом же, как уксус. От злой супруги спаси нас, о Боже благой. Беги, коль попалась дурная жена, а иначе скорбь для тебя суждена. От старцев, вкусивших женитьбы лихой, я слышал, беседу вели меж собой. Быть лучше босым, чем в тугих башмаках, скитальчество лучше, чем дрязги в домах. И право спокойней усеться в тюрьму, чем хмурые брови увидеть в дому. В дороге несчастный ликует, ведь он на время от злобной супруги спасен. Нет счастью дому, откуда проник сварливой хозяйки на улицу крик. Кто с глупой, порочной связался женой, не женщиной тот сочетался с бедой. Не только хвалил и хулил я мужей, советы давал и для женских ушей. Коли собрались в совместный вы путь, должно вам трезво на брак свой взглянуть. Взаимное счастье у вас ведь в руках. Любите друг друга, все прочее прах. Во имя создавшего душу Творца, в уста нам вложившего речь мудреца. За речью моей, коль умен ты, следи. Так сладко сказать мог лишь Саадий.